Ох, если сделаешь такое Кадзи, он точно будет доволен. Заткнись. Вообще будь горд, что я тебе такое делаю. Можешь считать это наградой за то, что победил ангела. Да я же тебя хвалю, и я, конечно, горд, но не обольщаюсь, ведь знаю, что ты делаешь это, только чтобы научиться доставлять удовольствие для Кадзи. Ты ко мне не испытываешь никаких чувств, я для тебя лишь манекен, лишь безликий кусок мяса, к которому приделан член. Вот и помни об этом, тупой Синдзи. Она ускорилась, а потом все же решила делать обычный минет и неумело начала сосать его, причем очень часто царапая его зубами, но я терпел и молчал, а она, чем дальше, тем лучше делала минет. Аска, я сейчас кончу. Ну и кончай, давай уже, тупой манекен с членом. Она засунула его в рот и руками начала помогать мне кончить, и я не заставил себя ждать, обильно начав изливаться ей в рот, а она практически как ирей, со вкусом проглатывала мое семя. Когда закончил, Аска, все еще держала головку члена, посасывала ее. Мда, куда-то не туда зашел поцелуй. Аска, ты нормально. Ух, мня, нормально. Да уж, после такого Кадзи точно на тебе женится. VMD Binich Signer Damhit. Истесник Клар, Десич Дайклиб. Дубис Тайнедит, как же я устала от его тупости. Разве не понятно, что я тебя люблю? Тупой ты идиот. Эсука, Ичмэк Дайкоч, Аска, ты тоже мне нравишься. Вас хэст дуга сэгт, хэст ду мич верстенден. Что ты сказал? Ты что меня понимаешь? Сказал, что ты мне тоже нравишься. И да, я прекрасно знаю немецкий. Ах ты подлый извращенец. Начало меня бить, Аска, ну меня даже если ножом тыкать мне не больно, а что уж говорить о ее ударах, я люблю Кадзи, понял. Забудь все, что когда-либо от меня слышал. Продолжала бить меня Аска. Окей, верстенден, верстенден, LHTHS Warner Min Fantasy, ладно, понял, все что я слышал, это были лишь мои фантазии, ответил я, так-то лучше, села обратно в воду Аска, ох, вы оба такие смешные, сказала наблюдавшая за нами Мисата, Аска, тогда как насчет научиться сексу, конечно же, ради твоего любимого Кадзи, ты офигел извращенец, я таким буду заниматься только с моим Кадзи. Я подплыл к Мисата и ответил Аске, «Не, я не претендую на твою девственность. Я говорю про анальный секс, в попку ведь не считается. В попку это не измена», и тихо на ушко сказал Мисата. «Тебя, Мисата, это не касается, изменишь мне с Кадзи, используя твою развратную попку, и я его сразу же пристрелю». «Поняла». И я насадил ее заднюю дырочку на свой член. «Ох, Синдзи, ну ты и ревнивый, ох, и огромный». Она начала скакать на мне, и ее огромные сиськи сталкивались с моим лицом, захватив их руками, я смог нормально говорить. Вот, Аска, Мисата нравится анал, даже больше, чем обычный секс. Если ты научишься ему, то станешь хороша и в обычном, и тогда Кадзи не захочет покидать постель с тобой. Ну, только ради Кадзи. Понял. Конечно же, ради Кадзи, не ради меня же. Так сейчас я немного выберусь, так... Мисата будет продолжать, а я лягу, и ты давай садись мне на лицо, я перед аналом тебя подготовлю. Сесть тебе на лицо. Да, с удовольствием. Она уселась своей мокрой попкой мне лицо, и сказала, вот так, это именно то место, где ты заслуживаешь быть извращенец. Ох, эй, понежнее там. Я почистил попку Аски чакрой, и принялся вылизывать ее анальчик, проникая внутрь язычком, а в это время Мисата свою попку натягивала на мой член, неплохой такой у меня отдых на горячих источниках. Мням, люблю я попки, и все что с ними можно делать, конечно, и киски люблю, но как говорится, душе не прикажешь, и этот фетиш все же лидирует. Пока Мисата скакала на мне, я растягивал анус стонущий на мне Аски, который я чакрой все обезболил и усилил приятные чувства от ее дырочки. Когда, наконец, Мисата кончила, а я был уже на грани, то быстро высунул своей член из нее, я уложив Аску, на камни устланные толстым слоем полотенец, засунул в нее головку своего дружка и кончил мощной обжигающей струей внутрь Аски, хорошенько там ей все смазывая, а также, доводя, наконец, до финиша и так раззадоренную анилингусом Аску. Не теряя времени, пока Аска кончает, я пропихивал свой член внутрь, шло с переменным успехом, из-за спермы, что стало смазкой должно вроде идти нормально, вот только Аска, в этот момент ловила оргазм, все там у нее то сжималось, то разжималось, Но я не сдавался, и засунув насколько мог, начал высовывать, потом вновь засовывать, и вскоре, когда у громко стонущей Аски закончился предыдущий оргазм, через полминуты у нее начался новый. Я не скупился на чакру, для того чтобы она подо мной не переставая кончала, чтоб значит у нее даже мысли не возникали о кадзи. Она не выдержала, и через полчаса практически непрерывного оргазма, потеряла сознание, как раз когда я решил еще разочек смазать ее попку изнутри своим горячим молочком. Харем, отключилась. Мисата, пришла твоя очередь. Синдзи, влюбил в себя бедную девочку, и не хочешь ей признаться, что тоже ее любишь. Не нравится мне это слово на букву Л. Это, которое любовь. Да, оно. Я предпочитаю заменять его на слово «нравится». Вся эта любовь слегка не по мне. Мне нравишься ты, и Рей, и Айрис, и Аска, и я готов даже за вас умереть. Но я все равно не считаю это любовью, по мне это какое-то безумное нерациональное чувство. А я и так достаточно безумен, мне и без него хорошо. Мы с Мисатой еще часик поразвлекались, и за это время Аска так и не очнулась, так что пришлось ее нести на руках домой. Устала она сегодня, перенервничала, да и смогла со мной перейти на следующую ступень отношений. Мы теперь ради Кадзи будем сексом заниматься. Эпилог. Тушите свет. Когда пришел домой, то было уже поздно, Рей уже заснула, а у меня на руках была спящая Аска. Ну, мы вчетвером все и улеглись спать на моей кровати. Рей слева, Мисата справа, и на мне лежала голенькая Аска. Когда она утром проснулась, то сначала не поняла, где это вообще она, а потом, осмотревшись, как влепит мне пощечину, что я аж проснулся. Аска, блин, ты чё дерешься-то? Ты какого? Ты? Чё я здесь делаю? Голая, на тебе. Ну, ты помнишь, чем вчера день закончился? Мы пошли на горячие источники, а дальше, черт, извращенец, ты меня взад трахнул. Вновь влепила мне пощечину. Блин, Аска, ты ведь в курсе, что твои пощечины мне, что слону дробина. Но зато, они у тебя такие звонкие получаются, что мне кажется, что тебе намного больнее, чем мне. Ну, тогда на еще получай изврат. Начала она мне раздавать пощечины налево и направо. Вы че спать мешаете? Синдзи, говорила же тебе вчера положить Аску в ее комнате, а ты, это неправильно. Аске будет приятно проснуться не одной в постели после произошедшего. Вот теперь огребай. Арху, мням-мням. Придется теперь из-за вас на 10 минут раньше вставать. Широко зевая сказала Мисата, и голенькая пошла собираться на работу. Да, Синдзи, зачем ты притащил сюда эту стерву? Спросила проснувшаяся Рей, что наблюдала, как Аска до сих пор отвешивает мне плюхи. Да, уже и сам жалею. Сказал я, получил очередную пощечину. Ладно, Аска, успокойся, я понял свою ошибку. Что ты понял, извращенец? Спросила Аска, сидя своей голой попкой на моем животе, и в последний раз ударила меня, ибо она уже запыхалась, вся раскраснелась, и ее рыжие волосы немного растрепались. Понял, что я тебе противен, и рядом со мной ты спать не хочешь, не хочешь чувствовать моего тепла, я для тебя лишь тренажер для кадзи. Прости меня, что я позволил себе подумать лишнего, что между нами может быть какие-то чувства. Я извиняюсь, я больше не буду делать ничего такого, как если бы ты была моя девушка. Твое сердце принадлежит Кадзи, и мне нужно смириться с этим. Да, тупица, ты верно понял, тупица, крикнула напоследок Аска, и пошла в свою комнату. Какая только сложная девочка. Да, Рей, мугм, промычал Рей, с моим членом во рту. Ладно, тебя покормлю для начала, и пойду, потом готовить еду и для остальных. Что ж, как-то в последнее время я подрасслабился, и за последние 3 месяца даже ни одного бандита не убил, только 6 ангелов. Хотя я и называю всех, кого убиваю, бандитами и преступниками, но по факту я убивал и политиков, и солдат армии разных стран, и просто других наемников. Ну, последние 2 берут в руки оружие, значит, готовы и сами убивать, а значит, также должны быть готовы сами быть убитыми. Ну, а политики, всякие чиновники и депутаты, вот уж кто истинные преступники, они творят иногда такое, что даже за обычных бандитов-ракетиров бывает стыдно, слишком в сравнении они кажутся мелкими. Что там, 2 миллиона наваренные на наркоте, когда депутат может просто свистнуть с 10 миллионов, которые, например, предназначались на финансирование детских домов, или на постройку больницы. Короче, у меня, если б даже и была совесть, то она тоже, думаю, не была бы против того, что я творил, потому как, я в сравнении с некоторыми добропорядочными гражданами, обличенными властью, просто невинный агнец. Хотя, оправдывать себя, сравнивая с человеческими отбросами, так себе занятие. Я вообще, чё об этом думать то начал, я решил выследить всех членов сил, чтоб потом быстренько их устранить. Заниматься этим будет мой дубль под прямым управлением, одетый в мою золотую броню, там есть много функций. Стелс, телепортация, режим тотального экстерминатуса, под названием «всех убью, один останусь». Думаю, высшие мира сего хорошо охраняют свою безопасность. И еще думаю, сил не единственная такая тайная организация, наверняка еще найдутся всякие масоны и иллюминаты, и их тоже бы желательно ликвидировать. После убийства Сандалфана, наступило долгое затишье, мы беззаботно ходили в школу. С Аской наши отношения стали странными, вроде я и чпокнул ее в ротик и попку, но она после этого начала вести себя как будто ничего и не было. Мы с ней больше даже не целовались, просто жили рядом, а когда заставала нас с Мисата или Рей в процессе сношения, то делала вид, будто ничего экстраординарного не происходит. Сложно понять, что думает женщина, Аска так это вообще особый экземпляр. Может, она обдумывает что-то, все же она, как и любая женщина, хочет быть любимой, но при этом еще и единственной. А я такого дать ей не могу, ибо единственной она у меня быть никак не может. Ладно, пусть думает, хотя может она хочет, чтобы я какие-то шаги предпринял, ну так я парочку раз попробовал, и огреб пощечин, хех, может она хочет, чтобы я был еще настойчивей, но тогда нафиг оно мне надо, этот рыжий геморрой. Еще наведывался в Бразилию Кайрис, а также там решил, глубоко в джунглях устроить себе мастерскую для создания оружия против ангелов. Теперь, когда у меня получается отдельно создавать свет и внедрять его в различные материалы, я создал себе парочку огромных копий для Евы. Это длинное копье из сплава титана и золота, покрытое амальгамой, сплавом ртути с серебром и иридием, а в наконечник был вставлен уран. Сделал я себе такое, для своего роста, и испытал его в Антарктиде, зарядив светом и бросил его. В момент копье улетело на десяток километров, оставив за собой слабый светящийся желтый след, а потом произошел огромный взрыв, причем был он где-то сравним с парочкой взрывом Секила без ядра. Но это копье было размером с зубочистку по сравнению с копьем для Евы. Конечно, варварское применение света, но скоро должны будут появиться летающие ангелы, и мне надо будет их как-то валить. Можно было бы, конечно, копьем Лангинея бросаться, но это что гвозди микроскопом забивать. Копье Лангинея, я тоже поисследовал, оно торчит в теле Лилит в терминальной догме, и хочу сказать, что его материал напоминает мне адамант, что может создавать оригинал. Материал копья также может уплотняться до бесконечности, оно, из-за этого, а также из-за энергии порядка, невероятно прочное, но при этом пластичное и может менять свою форму, причем оно может развернуться и стать размером с Луну, при этом, конечно, станет менее прочное. Эта функция развертывания нужна для усиления. С помощью копья в этой форме и Лилит можно создать огромное отполе или антиотполе, и само копье это важный и ключевой элемент плана комплементации человечества. Поэтому трогать я его без необходимости не буду, попробую пока свои подделки испытать. Конечно, заряжать я их буду с помощью Евы, непосредственно перед использованием, а так это сейчас просто огромные заостренные шпалы. Их я попозже переместил в Токио-3, спрятав в пещерке, вырытой Датоном, но не сильно глубоко, так чтобы я легко мог достать их с помощью Евы. Через парочку недель нашел двух членов сил, причем один из них был моим дедом, пометил их черепа маячком для телепорта, а еще создал на них фуин в виде родинки, в которых заключил своих дублей, чтобы они шпионили за ними и помогли найти других участников организации. Узнал как-то, что они недовольны Кадзи в роли шпиона и хотят скоро заслать нового для диверсии. Вообще, мой уровень от сейчас 85,3, и у меня уже получается создавать шар чистого света размером с апельсин. Но выходить один на один против ангела все равно чистой воды самоубийство. Только с Евой я могу их победить, причем теперь, когда у нее есть ядро, это будет не слишком сложно. Так, я вообще планирую слиться с 01, так как думаю, что смогу ее уменьшить до размера человека. Плоть вторична для Евы один, и сейчас она легко может за секунду себе руку отрастить, практически из ничего, материализуя ее прямиком из энергии. Конечно, в человеческой форме она станет слабей, но за тройку секунд вновь сможет превратиться в свою крупную версию. Но такое я буду делать очень не скоро, или если уничтожат мое основное тело, то тогда да, скоро. С Рей, мы кроме секса, иногда занимались тренировкой ее контроля энергии и света души, а иногда и совмещали эти два дела. Она, сидя на мне с моим членом в киске или попке, пыталась удержать или создать шарик этой энергии. Думаю, Рей тоже сможет слиться с телом Лилит, и став намного сильней, вновь вернуться в человеческую форму. А еще меня волнуют создатели ангелов и копья Лангинея, живы ли они до сих пор, или их постигла участь всех древних рас и они вымерли. Ну, мне конечно интересно, но встречаться с ними особого желания нет. Через 3 недели после убийства Сандалафона, мы вместе шли со школы в Нерв, я в обнимку с Рей, а Аска тоже довольно близко, справа от меня. Эй, извращенец, чё ты так близко ко мне прижимаешься? Я отодвинулся, а Аска вновь пододвинулась. Хех, Аска, когда ты уже будешь честна с собой и со мной? Не понимаю, о чем ты вообще? Сказала Аска, отвернувшись в сторону. Синдзи, о том, что ты его любишь, но при этом ведешь себя с ним как стерва. Просветила Рей. Да что ты можешь понимать? Тебе вообще кроме его члена ничего в жизни и не надо. И вообще, я люблю Кадзи. Вот. Ну тогда... Может, давай ты вновь попытаешься его соблазнить. Придешь к нему домой, приготовишь ему ужин, сама в это время будешь одета в одно сексуальное белье и фартук, потом предложишь ему расслабиться и сделать массаж, который перерастет в то, что ты лишишься с ним девственности, и он как добропорядочный мужчина, должен будет на тебе жениться. Ты съедешь от нас, и будешь жить со своим любимым Кадзи. Я и сама разберусь, когда мне вновь пытаться его соблазнить. Сейчас не время, он занят, спасает мир от ангелов. Вообще-то, этим занят именно я. Аска, просто признай, что хочешь быть со мной, и не морочь себе и мне голову. Да, еще чего. Я не могу любить такого извращенца, как ты, который даже не может выбрать одну из девушек, и как какой-то нерешительный слюнтяй встречается сразу с несколькими. Хаем, что ж, а если я брошу Рей, Мисато и Айрис, ради тебя, стану я лучше? Будешь ли ты встречаться с человеком, который может бросить тебя ради другой девушки, как он бросил своих предыдущих, ради тебя? По мне лучше многоженство, чем становиться таким вот ублюдком. Но, то какие отношения у вас тоже неправильные? Вяло возразила Аска. Вот это вот правильно, неправильно, как ты думаешь, кто установил эти стандарты? А я скажу, власть и правительство. Так они регулируют численность. Раньше после войны больших потерь населения, правительство объявляло принудительное многоженство с как минимум 2 женами, а потом, когда население восстанавливалось, сразу же запрещало. Причем, сейчас полигамия распространена только у элиты, у тех, кто как раз и стоит у власти и решает, что правильно, а что нет. Ну, я как-никак мир спасаю, и могу назвать себя элитой в какой-то степени, да и официально. Я также являюсь гражданином Саудовской Аравии, где гаремы в порядке вещей. Так что меня мораль моногамного общества не сильно колышет. Так, извращенец, ты вообще-то сейчас в Японии, а не в своей Аравии. Хех, ну хочешь, я могу уехать туда, забрав Мисато и Рей, а ты тут сама расправляйся с ангелами. Мне это не сложно. Ну как? Ой, ну и вали, я и без вас прекрасно справлюсь. О, Аска, у тебя сейчас будет прекрасный случай показать, как именно ты будешь справляться с ангелами без меня. В смысле? Мы как раз подошли к пропускному пункту Нерв, где, используя пластиковые карточки, открывали железные двери. Ты, что не заметила, что на нашем пути больше не встречалась рабочая электроника? И вот попробуй открыть электронный замок. Аска подошла и провела карточкой, но ничего не произошло. Рей тоже попыталась, как и я. Но просто нет электричества. Что за черт? Скорее всего, это диверсия, потому как у этого города должна быть тройная система энергообеспечения, и все они одновременно не могли выйти из строя, просто так. Ну и знаешь, беда ведь не приходит одна, и сейчас на город наверняка наступает ангел, которого ты будешь уничтожать без моей помощи. А я постою в сторонке, посмотрю. Вот и отлично. а то ты все время мне мешал. Так, а как нам вообще добраться до штаба? Двери все заблокированы, лифты не работают. Да, смотри, алле-оп, и они открыты. Я подошел, приподнял тяжелую металлическую створку, а вот для спуска придется использовать свои фокусы. Пойдемте. Если бы не Рей, то я бы мог телепортировать нас прямо в штаб, но мне как-то не хочется потерять в процессе половину кошечки. Так что мы подошли к шахте лифта, и я с помощью стихии магнетизма заставил работать механизм насильно. Потащив лифт к нам, я вручную открыл дверь и увидел там внутри Мисато и Кадзи. Так, по-моему, сейчас начнутся смертоубийства. Господин Кадзи, какую музыку вы предпочитаете на своих похоронах? Спросил я, подойдя к нему вплотную и приставив острие клинка света к его горлу. Я бы предпочел не умирать. Тогда надо было смотреть, с кем в лифт садитесь. Ладно, нету времени у меня, чтобы ваш труп потом куда-то девать. Я вышвырнул его из кабины и, закрыв дверь, начал опускать лифт. Мисато, Мисато, как же так? Изменять мне в лифте с каким-то бомжеватым мужиком? Синдзи, не ломай комедию, как я могу тебе с ним изменять, если он реально вылитый бомж, запашок тут от него такой стоит. Как он вообще так скатился? Ну, в этом я ему помогаю, чтобы он выглядел как отборный бомжара. Ладно, верю. А ты, кстати, Аска, что не обняла своего любимого Кадзи? Я, недавно его разлюбила. Как же так-то? Такая любовь, и разлюбила. Не твое дело. Хаэм, ну ладно. Мисато, ты пробовала дозвониться в штаб? Ну, а ты как думаешь? Мне, как бы, тоже было не в радость сидеть тут с этим благоухающим типом. Как я подозреваю, в этом ангел как-то замешан. Да, скорее всего, это именно ангелы виноваты в том, что Кадзи превратился в бомжа. Так, приехали. Мы вышли и, пройдя в штаб, застали как раз тот момент, когда приехавший на грузовичке с громкоговорителем Макото Хьюга сообщает, что на город идет ангел. «Ладно, давайте я его быстро завалю и мы пойдем домой», — сказал я. «Эй, ты же говорил, что я буду сражаться», — крикнула Аска. «Я передумал. Моя Ева автономна, и ей не требуется энергия, которой на базе сейчас и нет. Так что я пошел. Я быстренько стихией магнетизма поднял топ-капсулу и поместил в отверстие капсулу пилота, залез туда голый и активировал Еву. Пришлось мне на карачках пролазить до шахты лифта, а там уже был ангел. Он представлял из себя огромное существо, похожее на паука-синокосца, маленькое округлое тело и четыре огромные длинные трехсегментные лапы. У него внизу тела был огромный глаз, из которого, как слезы, лилась сильная кислота, что разъедало металл в момент, и эту кислоту он лил в шахту, в которую я и сунулся. Чтобы мне его достать вручную, надо было бы карабкаться несколько километров вверх, поэтому я решил попробовать использовать атаку, которая стала мне доступна при пробуждении ядра, а именно луч. Я высунул свои две руки в шахту, и в них начала собираться золотая сфера света. Через полминуты я выпустил всю накопленную энергию вертикально вверх, и луч, попав в ангела, унес его вместе с собой в небо, где они оба и взорвались. Я вернулся той же дорогой обратно, и, выйдя с Евы, обмыл себя суетоном и, напялив обратно всю одежду, пошел в штаб, где сразу после уничтожения ангела врубилось электричество. Ну, Рей, пошли домой. Сегодня я план по спасению мира выполнил. Молодец, Синдзи. Поцеловала меня Рей. О, это награда победителя. А ты, Аска, не хочешь меня наградить? Да, хочу. Подошла она и влепила мне пощечину. С победой тебя, извращенец. Так, Аска, сегодня ты съезжаешь. Будешь жить отдельно, где-нибудь подальше от меня. Ты что, меня выгоняешь? А что это ты так удивляешься? По мне закономерный итог. Все, Рей, пошли. Ну и отлично. Я уже задолбалась терпеть тебя. Побежала Аска на выход. Мы с Рей тоже туда пошли, но на полпути с бокового коридора я услышал громкий плач и, отправив Рей идти вперед, пошел проверить. И действительно, там, усевшись на пол, ревела Аска. Я создал клона, чтобы он провел домой Рей, а сам, подойдя к Аске, сказал: «Аска, вали, я не хочу тебя видеть». Я подошел и, сев рядом, пересадил на себя истерящую и брыкающуюся Аску и, крепко обняв ее к себе, сказал: «Аска, успокойся, можешь жить и дальше со мной. Да нужен ты мне». Ударила меня Аска по голове. «Какая ты плохая девочка, дерешься. Надо тебя наказать». Я расстегнул свою ширинку и достал член, который начал набухать, а после, отодвинув трусики Аски, стал на сухую насаживать ее попку на член. «Эй, ты, что творишь, извращенец?» «Выс». Хотела сказать что-то еще, но я закрыл ее рот поцелуем и продолжил с силой пропихивать свой кукан в узенькую попку рыженькой истерички. Когда я засунул весь член, у нее вновь начали обильно течь слезы. Я прервал поцелуй. Высунь, мне больно. Извращенец, отпусти меня, мне больно. Ну, на то оно и наказание. Сиди и не рыпайся. Я зафиксировал ее руки за спиной и ее прижал ближе к себе, чтобы прекратить любые ее попытки встать. Синдзи, прости меня. Прошу, хватит. Мне больно. Я сейчас умру. О, я вновь Синдзи. Прекрати вырываться, не умрешь ты, я тебе недавно практически так же засаживал, только тогда я обезболивал, а сейчас нет. Хочешь встать? Да прошу, Синдзи. Прости меня, только позволь встать с твоего члена, мне больно. Ладно, давай помогу встать. Она начала приподниматься, но повелась. Когда она практически встала, я вновь силой опустил ее на член. Синдзи, козел, мой зад, ты его разрываешь. Ладно, я действительно далеко зашел, поэтому, почему бы не зайти еще дальше? Трахну-ка я тебя в киску, твоя девственность будет моей, и ты станешь моей, ты не посмеешь, сейчас посмотришь и почувствуешь. Я разорвал ей трусики, и, высунув член из ее попки, приставил ко входу в киску и немедленно начал его выводить, невзирая на крики Аски. Прорвав преграду, член проник дальше, пока не уперся в матку. Аска плакала и била меня, но я ее не отпускал. Все же сжалившись, я залечил ее местечко, с которого лилась кровь, а также обезболил все. «Ну вот, теперь ты моя. Ты урод, ты что натворил? Аска, хватит уже прикидываться дурочкой. Ты и сама хотела этого». «Я не этого хотела. Я хотела другого. Чтобы ты сказал, что любишь только меня, что не можешь жить без меня. А ты тупой чурбан, не можешь этого понять. Да как тебя вообще можно понять? Если ты говоришь одно, хочешь второе, а делаешь вообще третье. Нафиг, буду делать с тобой, что сам захочу. Захочу трахнуть твою киску, вот, пожалуйста. Захочу поцеловать, сейчас будет». Я начал ее целовать и одновременно двигаться внутри ее девственно узкой пещерки. «Синдзи, какой ты только идиот. Я ведь тебя возненавижу после этого», сказала Аска после поцелуя, спокойно позволяя насаживать ее киску на мой член. «Как будто, ты проявляла ко мне раньше какую-то особую любовь. Да и вообще, меня твои чувства мало заботят, потому как ты и сама в них не разберешься. Вроде я тебе нравлюсь, но ты меня бьешь и обзываешь. Может, когда будешь меня ненавидеть, будешь вести себя по-нормальному. А, как я могла себя вести, видя, что человек, который мне нравится, с кем-то другим. Ты вместе Рей и Мисата. Знаешь, как было тяжело наблюдать за вами тремя. Ну, так и присоединилась бы к нам, а не строила из себя непонятно что. Все равно жила с нами, видела, что в том, что у меня несколько женщин, проблем никаких. Нет, надо было гнуть свою линию. Хотела меня захапать в свое одиночное пользование. Аска, я хочу, чтобы ты стала моя. Но если ты откажешься, что ж, я продолжу уничтожать ангелов, а когда они кончатся, я уеду с отсюда. Что, сбежать вздумал, после того, что со мной натворил? Нет уж, ты возьмешь на себя ответственность, и мы завтра же поженимся. Я буду твоей официальной женой, а остальные будут в роли любовниц. Понял. Чтобы завтра же, я стала Аска Икари, носила кольцо с огромным бриллиантом, и называла тебя извращенец, муж мой. А теперь сделай мне приятно, Синдзи. Вот же у тебя в голове тараканы, они, наверное, больше, чем тот, что я недавно убил. Ладно, хоть мы и подростки, но скажем, что ты залетела, дадим денег, и нас поженит. Сейчас накачаю тебя, хотя, переместимся, сначала домой, а то место не слишком подходящее. Я ее поцеловал, и переместился в обнимку с ней в мою комнату, где, раздев ее, начал делать с ней то, от чего беременеют. Ну конечно, хоть я старательно заливал в ее матку семя, забеременеть она не сможет. Хех, на следующий день мы действительно поженились. Аска после этого преобразилась и стала шелковой, прям примерная жена. Иногда, конечно, ее стервозный нрав давал о себе знать, но я быстро его вытрахивал. Вскоре штаб-квартиру атаковал следующий ангел. Он состоял из микроскопических частичек и попытался захватить компьютер маги и уже с его помощью подорвать нерв, включив режим самоуничтожения, но, с ним я справился, даже не садясь в Еву, у него не было мощного отполя, мое человеческое тело и то выдавало в два раза больше, поэтому своим антиотполем я просто уничтожил его, превратив в ЛСЛ. Вскоре, я отыскал всех членов сил, и одновременно их ликвидировал. Гинда тоже пустил под нож, а его место занял мой дубль под его видом, который отдал приказ Кадзи слетать проверить постройку Евы-3, и по дороге случился несчастный случай. Он в одиночку пилотировал самолет и не смог справиться с управлением, и разбился. Какая печаль. Теперь мне никто не будет мешать останавливать ангелов. А следующий не заставил себя ждать. На орбите Земли, над Индийским океаном появился огромный ангел, похожий на огромную амебу с глазом ядром в центре. Он с орбиты сбрасывал куски своей плоти, что с помощью отполя были заправлены кинетической энергией и, падая с такой высоты, наносили урона, как от метеорита. В него и полетели одновременно два копья, что я готовил на такой случай. С помощью Евы я зарядил копья светом и запустил их. Взрыв, что произошел на орбите от этого, затмил свет Солнца и разогнал тучи на полпланеты, так что еще две недели не было ни тучки. Ангела от такого разметало на атомы. Пока ждал следующего ангела, смотался на Луну и нашел там Табриса, последнего ангела, точнее душу Адама, заключенную в человеческую оболочку, и еще там был недостроенный Евангелион, клон Адама. При смерти Табриса, его душа могла перейти в эту Еву, но не судьба, я съел его душу и получил около 2000 СП, побольше будет, чем за Рамила, которого я считаю самым сильным. Следующие ангелы вообще не вызывали опаски. Сначала Лил-Лил, огромный шар, отбрасывающий тень, которая и является истинным телом ангела. Его ядро находилось в другом измерении, и чтобы его уничтожить, 01 полностью погрузилась в его тень и после, попав внутрь того измерения, нашла и поглотила ядро, а потом создала сильное отполе, что просто разорвало ангела изнутри, и сфера, являющаяся отражением свернутого пространства, моря Дирака, взорвалась кровавыми брызгами, выпуская Еву-1 на свет. Потом был Бордил, ангел, что должен был захватить Еву-3, которая должна была прибыть в Токио-3 и которую должен был пилотировать Тадзи Судзухара, но я в роли командующего отменил это мероприятие, и поэтому ангел напал на Еву-1. Сам ангел был наподобие того, что хотел взломать маги, и поэтому моя Ева под управлением моего параллельного сознания просто уничтожила его, переборов его от поля своим. С кем мне действительно пришлось напрягаться, так это со следующим, его назвать можно именно боевым, а не как предыдущий, который действовал как диверсант. Этот ангел, Зеруил, был размером больше Евы, но, по сути, ее он и напоминал, был он только потолще, да вместо рук имел широкие длинные растягивающиеся ленты толщиной с лезвие, ими он и атаковал в паре с лучами из глаз. Заметили его еще, когда он летел над морем, поэтому бой прошел на берегу, где я без особых потерь его убил и поглотил его ядро, сделав 01 еще сильней. Это был последний ангел, который имел физическую природу и более-менее нормальное тело. Следующие два, Арил, птица из света, что любит лезть в головы, и Алмасил, двойная спираль из света, их обоих я победил, используя копье Лангинея, что просто развеяло их. Варила пришлось его запульнуть, а потом притянуть обратно, там имелась такая функция, прям как у Мьёльнира. И сразу после победы над последним ангелом, на нерв напала японская армия сил самообороны. У них даже роботы были, размером с Еву-1 Джет Элон Прайм, новая версия робота, что я уничтожил, и 2 Тирайден-Ти, роботы, похожие на каких-то насекомых, и все они были уничтожены Евой-1, без сопротивления, разрезанных хлыстами, ведь без отполя, это просто ходячие консервные банки. Пробовали на нас еще Н2, бомбы скидывать, так я их все сбивал еще в воздухе лучами. 3 дня они пытались уничтожить нерв, я стоял на поверхности и 3 дня уничтожал все, что близко приблизится к Токио-3. Все сотрудники и попрятались поглубже, Ева-2 и Ева, были в самом геофронте, а я на поверхности. Когда нападения прекратились, я, если честно, не знал, что и делать, идти войной на весь мир, было бы глупо, поэтому я решил, просто валить с Японии и залечь на дно в Бразилии. Когда Ева-1 съела ядро Лилила, то также приобрела возможность погружать объекты в свою тень. Погрузив туда нулевую, 0,2 и тело Лилит, а также всех сотрудников нерв, я на Еве-1 смылся через море в Южную Америку. Там через пару лет я слился с 0,1, поглотив еще и нулевую с 0,2, и стал богом. Тело я смог уменьшить, ведь я стал в большей степени энергетическим существом. Рей проделала подобное со своим телом Лилит, и теперь тоже можно сказать, является богиней. Вот теперь можно и мир захватить.